Глава 56. Очень хотелось сострить, что в дисциплинарном гробу я видела всех этих правителей, но меня смутила уверенность в голосе Болеслава. Зная, кто я, он все равно угрожал мне, возможно, от безысходности. И самое отвратительное, он угрожал моему гнезду. Так что, как бы я ни хотела быть белой и пушистой, питающейся только дикарями и преступниками, похоже, придется познакомиться с этими загадочными правителями. Благо, один из них завтра объявится на заседании юстициария. А пока... Месть с размахом надо было еще придумать. Поэтому я ограничилась мелкой пакостью, врубила на большом экране эротический канал и оставила Болеслава любоваться. Моя кровь еще не вернула ему мужскую силу, но уже должна была пробудить желание. Так что пусть слушает чужие стоны паразит. Потому что ему никакого продления рода не светит. Кастрирую сразу, как только в этом появится смысл. Пусть сначала проникнется, прочувствует, начнет предвкушать, а потом раз — и облом. Лорент, похоже, понял мой замысел, потому что на его лице появилась уж очень злорадная улыбка, когда он пожелал древнему спокойной ночи, а потом, подхватив меня на руки, понес в нашу спальню. Как же приятно тонуть в синеве его глаз, обжигаясь от его поцелуев. Путаться пальцами в золотистых локонах, любоваться его изящно-скульптурной красотой и знать, что этот мужчина мой, только мой. Пусть его выбор был сделан под воздействием дурмана и стечения обстоятельств. Это я могу от него отказаться, заменить кем-то другим. Могу, но не хочу. «Саш, ты опять какую-то ерунду выдумываешь?» Лорент завис надо мной на вытянутых руках. Я улыбнулась, притягивая его к себе, целуя в глаза, губы, скулы. «Этот метод увиливания от сложных разговоров придумали мужчины. Ты не обыграешь меня на моем поле?» — рассмеялся Лорент, отвечая на поцелуи. «И не пытайся сделать вид, что переживаешь о завтрашнем заседании. Даже я о нем уже не волнуюсь». «Чего о нем волноваться?» Огладив ладонями плечи и спину своего мужчины, я опустилась чуть ниже и посмотрела на него невиннейшим ясным взглядом. И он уступил, перестав настаивать на разговоре. Но спустя минут 40, может, чуть больше, когда мы уже лежали, обнявшись, Лорен поцеловал меня в макушку и настойчиво поинтересовался. «Так о чем ты думала? О том, что привязала тебя без твоего согласия и лишаю выбора», — призналась я. «Золотко, я бы понял, если бы ты переживала, что я с тобой по расчету из-за удобства и выгоды. Но поверь, если бы даже меня спросили, я бы, не раздумывая, согласился связать свою жизнь с настолько необыкновенной женщиной, как ты». «А ты со мной по расчету?» — тут же уцепилась я за вырвавшуюся у Лоренда фразу. «Саш!» — на губах моего первого засветилась провокационно-лукавая усмешка. «Все союзы заключаются по расчету. Некоторые рассчитывают на вечную красоту своего партнера или его неиссякаемое богатство. Или на то, что их станут бесконечно баловать. Или на вкусную еду и чистую квартиру. У меня тоже есть определенные ожидания, как и у тебя. Например, я точно знаю, что не прощу измены». «Я тоже». Признание вылетело из меня практически само, просто потому, что это была чистейшая болезненная правда. «Ну вот, то есть мы оба рассчитываем, что другой нам никогда не изменит. Я надеюсь на твою поддержку, когда мне она нужна, и на то, что ты не будешь влезать в мои дела и пытаться меня контролировать. А я не собираюсь контролировать тебя». «То есть ошейник уже можно снять?» — воодушевилась я. «Завтра же сделаю это, сразу после заседания». «Да, еще я рассчитываю, что ты так и останешься веселой умный и сексуальный», — рассмеялся Лорент. «Но всегда готов перерыть весь мир. Если ты заболеешь, чтобы добыть живую воду или волшебную пилюлю». «А цветик-семицветик?» «Мне уже надоело просто так лежать, поэтому я уселась своему мужчине на бедра и принялась ласково наглаживать его грудь и плечи». «Ну, если он и правда существует, почему бы и нет?» — улыбнулся Лорент и вошел в меня, как всегда, плавно, смакуя каждый миг наслаждения. На заседание юстициария мы ехали полностью уверенные в том, что Лоренда оправдают. Даже шутили, развернут нас сразу от входа или сначала все же поздороваются. Болеслав и Николай выехали заранее, чтобы встретить нас уже во всей красе, с каменными лицами, как и полагается, членам юстициария. Однако, войдя в зал, я сразу напряглась. Кресло Болеслава пустовало, а вошедший за нами следом пес был мрачнее тучи. Что-то пошло не так. Причем по правилам проклятого вампирского этикета мне даже нельзя было накинуться на всех с вопросами. Почти минуту после обмена приветствиями мы простояли в полной тишине. Все озабоченно косились на пустующее кресло, но никто ничего не объяснял. Наконец, в зал стремительно вошел черноволосый красавец, гораздо древнее всех присутствующих, кроме Архонта. Окинув нас презрительным взглядом, он уверенно уселся в кресло Болеслава и уже оттуда объявил: «Сегодня мы собрались здесь, чтобы решить, как именно следует наказать нашего собрата, переступившего черту закона». В первый момент я даже обрадовалась, решив, что он говорит о Болеславе. Но тут же поняла, что ошиблась. Нас окружили сразу 10 псов. А еще Архонт сделал несколько шагов в нашу сторону, давая понять, что готов вмешаться. «Вчера меня попытались убедить, что собрат Лорент не убийца, что он не мог причинить вред собрату Мишелю, а тот не отдавал приказа накачать своего гостя дурманом. Мало того, мне вручили признание, что настоящим убийцей был собрат Конор, якобы эксклав сразу двоих господ. Однако ни самого собрата Конора, ни его первого господина, собрата Болеслава, здесь нет. Вопрос!» Красавчик выдержал паузу, игнорируя возмущенные взгляды Роксаны и хмурую рожу своего пса. «Что же с ними случилось?» Очередная пауза, зловещий шепоток между членами юстициария и отвратительно плохое предчувствие у меня. «Они мертвы. Оба обвиняемых мертвы!» С трагическим пафосом объявил проклятый древний кровосос. «Потому что на самом деле они ни в чем не виновны. Просто два кандидата от конфи не поделили одно свободное место в Камарилье, и каждый постарался извести соперника. Но мы все знаем, кто оказался более жесток». Черноволосый гад указал пальцем на моего первого. «Собрат Лорент решил идти к своей цели по трупам, и ему нет оправдания. Я приговариваю его».